где же очи карие, где ты мой родимый край? Впереди страна Болгария, позади река Дунай. Впереди страна Болгария, позади река Дунай. Много верст походок пройдено по земле и по воде, но советской нашей родины не забыли мы нигде. Но советской нашей родины не забыли мы нигде. И под звездами балканскими вспоминаем неспроста ярославские, рязанские, да смоленские места. Ярославские, рязанские, да смоленские места. Вспоминаем очи карие, тихий говор, звонкий смех. Хороша страна Болгария, Россия лучше всех. Хороша страна Болгария, Россия лучше всех. Болгария, Россия лучше всех.